Женитьба Коуди на Джинни Филан ее семьей была расценена как мезальянс. Прежде всего потому, что у Джины это был второй брак. Однако ее вхождению в клан поспособствовал тот факт, что ее отец на момент свадьбы стоил 6 миллиардов долларов. Тем не менее, на нее всегда смотрели свысока, ведь она была разведена, не получила образования в одном из старейших университетов Новой Англии и, следовательно, не была достойной парой для Коуди. Но в этот рождественский вечер все Стронги собрались, чтобы приветствовать Джину. Она никогда не видела столько приторных улыбок на лицах людей, ей неприятных, не удостаивалась стольких объятий, поцелуев в щечку и похлопываний по плечу. За эту суету она возненавидела их еще больше. Пара стаканчиков, и у Коуди развязался язык. Мужчины собирались группками вокруг него, и, наконец, прозвучал сакраментальный вопрос «Сколько?». Коуди сделал постную мину, словно состояние уже успело ему наскучить. Эту сцену он репетировал сотни раз перед зеркалом в ванной и сказал: «Думаю, 500 000». У многих захватило дух, но кое-кто, внутренне клокоча от зависти, скорчил презрительную гримасу, потому что все они были Стронгами и прекрасно знали, что никогда не увидят ни цента из свалившегося на голову Коуди богатства. Слово, однако, просочилось за пределы группы, и вскоре уже женщины, рассредоточенные по всему дому, оживленно перешептывались, повторяя заветное 500 000000. Мать Коуди, поблекшая, чопорная женщина, чье лицо, когда она улыбалась, растекалось множеством морщин, была шокирована происхождением денег. «Это новые деньги», — презрительно сказала она дочери. Имелось в виду новые деньги, нажитые скандальным старым козлом, сменившим трех жен и наплодившим кучу никчемных детей, ни один из которых не окончил престижного университета. Новые, старые ли, но у младшего поколения женщин семьи Стронг эти деньги вызывали бешеную зависть. Они уже видели реактивные лайнеры, особняки на побережье, феерические приемы на дальних уединенных островах, фонды, учрежденные для племянников и племянниц, а может, и прямые подношения в виде кругленьких сумм наличными. Деньги подтопили лед, и Стронги демонстрировали теплоту, которую никогда не проявляли в отношении чужаков. Невиданные прежде открытость и любовь царили на этом уютном домашнем рождественском сборище. Во второй половине дня, когда семейство собралось за традиционным праздничным ужином, пошел снег. Какое восхитительное Рождество! — загалдели Стронги. А Джина ненавидела их с каждой минутой все сильнее. Рэмбл провел праздник со своим поверенным, стоившим $600 в час, который, впрочем, до поры скрывал счета, как умеют скрывать их только адвокаты. Тайра, как и Джейни, уехала со своим молодым жиголо куда-то на побережье, и там загорала на солнышке без лифчика, а, возможно, и без всего остального, ничуть не заботясь о том, чем занимается в это время ее 14-летний сын. Адвокат Рэмбла Йенси, дважды разведенный холостяк, от последнего брака имел сыновей-близняшек, которым исполнилось 11. Мальчики были блестяще развиты для своего возраста. Рэмбл, напротив, чрезвычайно неразвит для своего, поэтому они прекрасно находили общий язык и с увлечением играли видеоигры в спальне, в то время как Йенси в другой комнате смотрел по телевизору футбольный матч. Его клиент должен был в день совершеннолетия получить 5 миллионов. Но, учитывая уровень его развития и семейные традиции, этих денег ему хватит даже на меньший срок, чем хватило другим отпрыскам Филана. Однако не судьба этих несчастных 5 миллионов заботила Йенси. Столько он рассчитывал получить за защиту прав Рэмбла при разделе наследства Троя Филана. Йенси тревожило другое. Тайра наняла новых адвокатов из очень агрессивной фирмы, имеющей связи с Капитолием и располагающей весьма большими возможностями. Тайра всего лишь бывшая жена, а не отпрыск Троя, каковым является Рэмбл, и ее доля наверняка будет скромнее, чем доля Рэмбла. Ее новые поверенные, разумеется, это понимали и оказывали давление на Тайру, чтобы заставить ее загнать Рэмбла в угол и наложить лапу на его часть наследства. К счастью, мать уделяла Рэмблу очень мало внимания, и Йенси умело манипулировал подростком, держа его на расстоянии от матери. Мальчишеский смех, доносившийся из спальни, звучал для него сладкой музыкой.